Когда и решил, что собрал достаточно информации о моих стрелковых навыках, комната вокруг нас снова изменилась. Теперь мы находились в просторном помещении с голыми стенами. «А теперь мы проверим ваши навыки ближнего боя», — пояснил смену обстановки умник. «Судя по тому, что мы имели возможность наблюдать, навыки рукопашного боя у вас имеются. Да, можно сказать, есть чутка. С 15 лет учусь бить ближних в нос пяткой», — говорят, «не без успеха. Ну и в армии этой премудрости тоже на совесть учит. Так что, да, навыки имеются. Это ваш партнер», — умник кивнул на появившегося в помещении крепкого мужика, чуть меньше меня ростом, облаченного в спортивный костюм. Рукопашный урон в игре Нуар наносится только ударами рук и ног. Удачно проведенный бросок может наложить негативный эффект оглушения, но урона не наносит. Удар по конечности наносит половинный урон, в корпус, полный и в голову, двойной. В ходе испытания вы не будете испытывать болевых ощущений и получать урон. Сейчас мы проверяем только ваши навыки. Мужик быстрым шагом подошел к нам и протянул мне руку. Обменявшись рукопожатиями, мы встали в боевые стойки. Начали. Прозвучала команда умника. Поначалу мужик работал как мешок и пропускал все плюхи, что я ему кидал. Секунд через 20 он нарастил темп, начал двигаться как опытный боец и рисунок боя поменялся, работали мы с ним уже на равных. Еще немного времени спустя он начал метелить меня в одну калитку и умник остановил схватку. Достаточно. Перейдем к проверке навыков владения холодным оружием. Урон, наносимый холодным оружием, зависит от характеристики сила. Данный вид оружия в игре делится на дробящие и колюще-режущие. Дробящее оружие представлено в основном кастетами и дубинками. Для использования кастетов никаких специальных навыков не требуется, они увеличивают наносимый урон на 50%. Для использования дубинок нужен навык фехтования. Вторая разновидность холодного оружия, колюще-режущие, включает в себя разного рода ножи, кинжалы, сабли, мечи, шпаги, рапиры и тому подобное. За эффективность использования этого оружия отвечают навыки ножевой бой и фехтование. Величина навыка не влияет на наносимый урон, но повышает шанс его нанести. Оружие с длинным клинком на северо-западном континенте, где вы начнете игру, почти не применяется, поэтому мы протестируем только ваши навыки владения ножом. Сказав это, умник достал из воздуха пару боевых ножей и протянул их мне и моему спарринг-партнеру. В ответ на мой недоуменный взгляд и счел нужным пояснить: в ходе тестирования вы не сможете получить травму или причинить вред партнеру. Боевые ножи используются для создания у вас чувства опасности. Это поможет вам продемонстрировать максимум способностей. Напоминаю, сейчас мы проверяем ваш навык владения ножом, поэтому прошу воздержаться от применения приемов рукопашного боя. Этот тест закончился быстро и грустно. Поначалу мне удалось обозначить несколько уколов и порезов, а потом я просто перестал попадать. Противник играючи уходил от моих неуклюжих выпадов, иногда отвечая быстрыми и изящными контратаками. Впрочем, достать меня ему тоже так и не удалось. Что поделать, тяжелая пехота, не спецназ, и работе с ножом нас учили в рамках необходимого минимума. Полюбовавшись пару минут на наши танцы, умник махнул рукой, и ножи исчезли из наших рук. Секунду спустя мужик в спортивном костюме тоже исчез. В комнате появилось большое напольное зеркало в резной деревянной раме и стол с разложенными на нем вещами. «Давайте закругляться, ваш сопровождающий давно прибыл. Невежливо заставлять человека попусту терять время. Займемся вашей внешностью и экипировкой. Подойдите к зеркалу». Я подошел. «Посмотрите на свое отражение. Если вы хотите что-нибудь изменить в своей внешности, просто представьте это. Если не сможете, скажите вслух». В зеркале отражался коротко подстриженный, русоволосый и голубоглазый парень. Морда лица умная и в меру интеллигентная. Нос прямой, подбородок волевой, все остальное тоже в норме. Не урод, в общем, ниже подбородка. Ну, в тяжелую пехоту задохликов и так не берут, а там такие тренировки и спецпитание, что сейчас у меня за спиной могут спрятаться две девушки или полтора некрупных парня, и вся эта ширина плотно так в мышцу упакована. Оглядев себя, я решил, что менять ничего не хочу, о чем и сообщил умнику. В вашей медицинской карте указан рост 192 см и вес 110 кг. Это соответствует вашим параметрам на момент ранения? Да, рекомендую не изменять эти параметры, чтобы не было проблем с моторикой в начале игры. Не изменяем. Хорошо, выберите игровое имя. Вы можете выбрать любое имя, при условии, что его сможет произнести обычный человек. Я задумался. Олег, как-то не принято в играх собственным именем называться. Хромов. Хром. Что-то в этом есть. Хром твердый, звучит нормально. Оставим как вариант. Химик, раз учусь на химфаке, вполне логично. Змей, а почему бы нет? Это прозвище я получил в учебке за склонность к язвительным шуткам, потом оно стало моим позывным. Хороший ник, возьму его. Змей. Принято. На столе лежит ваше стартовое снаряжение и одежда. Переоденьтесь. На широкой столешнице лежали голубые джинсы, светло-коричневая куртка из толстой кожи, футболка, носки, ремень, и стояла пара ботинок на толстой подошве. Кроме одежды там была уже знакомая пара пистолетов, два стальных кастета, наплечная кобура под два пистолета, нож в кожаных ножнах, фонарь-дубинка, несколько коробок патронов и пачка купюр. Надевайте одежду, остальное уберите в инвентарь. На территории больницы запрещено ношение оружия. Переоделся я сам, а вот с инвентарем пришлось разбираться с помощью умника. Когда все манипуляции были завершены, и перешел к завершающей части нашего общения. Олег, настало время обсудить вопрос компенсации. Вы готовы? Почти. Можете рассказать мне немного больше об игре? Как я уже сказал, Нуар, так называемая реакторная игра. В ней воспроизведена атмосфера 30-40-х годов 20 века с некоторыми элементами фэнтези. В основу игры положены жанры нуар, приключения, хоррор и, как я уже сказал, фэнтези. Игроки в ней выполняют различные задания и предпринимают действия в интересах неигровых персонажей. За это они получают награду в виде свободного опыта и игровой валюты. Чем больше НИП получают выгоду от действия игрока, тем выше награда. Опыт расходуется на приобретение пунктов характеристик. По мере развития персонажа задания усложняются. Соответственно, возрастает и награда. Обычно игрок, стартовавший на том же континенте, что и вы, получает набор стартовой одежды и 10 фунтов северо-западного континента. Характеристик 4. Сила телосложения, ловкость и обаяние. Все игроки на старте имеют по 80 пунктов этих характеристик. Сила влияет на грузоподъемность и урон, наносимый в рукопашной. Телосложение отвечает за здоровье и, так сказать, количество мускулатуры, оно не может быть и ниже силы. Ловкость важна в бою, она помогает точно и быстро бить, избегать ударов и выстрелов, а также нужна для выполнения многих работ. Обаяние нужно для более успешного взаимодействия с неигровыми персонажами. Кроме покупки пунктов характеристик за свободный опыт, небольшое количество опыта характеристики можно получить, выполняя действия с ее применением. Также у всех персонажей есть навыки и профессии. Изучить их можно у неигровых персонажей за игровую валюту, либо получив в награду за выполнение заданий. Рост навыков и профессий происходит по мере их применения. Более подробно с игрой вас познакомит ваш сопровождающий. Перейдем к вопросу компенсации. Да, пожалуй. Компенсация состоит из двух частей. Первая касается того, что вы получите в реальном мире. Все время, которое вы проведете в проекте Нуар, вам будет выплачиваться тройное социальное содержание, вне зависимости от ваших действий в игре. Вторая – игровые преимущества, которые вы получите на старте. Вам предоставляется игровая валюта в сумме 10 тысяч фунтов северо-западного континента. Это в 1000 раз больше, чем у обычного игрока. Вам бесплатно предоставляются 2 единицы стрелкового и 3 единицы холодного оружия. Вам бесплатно предоставляются 150 усиленных и 200 обычных патронов к вашему оружию. В качестве стартовой экипировки вы также получаете 2 предмета одежды с дополнительной защитой от физического урона и 1 электрический фонарь. Вам предоставляется премиальный класс персонажа – Громила. Этот класс характеризуется повышенным уроном, наносимым в рукопашном бою, сопротивлением всем видам получаемого урона и еще некоторыми бонусами. Подробное описание класса вы можете прочесть в статусе персонажа. Ваши параметры на старте игры повышены на 60 пунктов для характеристик силы и телосложения, на 40 пунктов для характеристики ловкости, на 20 пунктов для характеристики обаяния. По итогам тестов вы получаете навык стрельба 22 уровня, навык рукопашный бой 15 уровня и навык ножевой бой 5 уровня. И, наконец, вам бесплатно предоставляется приобретаемый навык проницательность. Этот навык позволяет игроку увидеть имя другого игрока, а также имя и социальный бар неигрового персонажа. При повышении уровня навыка появится возможность узнать и другие характеристики неигровых персонажей. Вас устраивает предоставленная компенсация, хоть я и не имел никакого представления об игре, но все, что наговорил умник про игровые преимущества, звучало очень неплохо. А тройное пособие – вообще шикарная вещь. Меня будут лечить, мне будут платить, да и в игре, кажется, мне будет проще, чем обычным игрокам. Осталось всего несколько вопросов. Игорь говорил о каких-то плюшках, которые он нарисовал мне в игре. То, что вы перечислили, это они и есть. Да, это разработка Авдеева. У него были в запасе кое-какие наработки, и сегодня он получил возможность их применить. Я слышал, что в реакторных играх технически невозможно накрутить игроку при старте повышенные характеристики или какие-то преимущества. Значит, это не так? Так, но при одном условии. Если персонаж игрока создан обычным путем, вы же входите в игру через техническую зону, поэтому мы и смогли, как вы говорите, накрутить вам все, о чем я говорил. Есть прогнозы, сколько будет длиться мое лечение. Операции по полному воссозданию человеческого тела уникальны. Никто не может точно сказать, сколько она продлится. Обычно, от 1,5 до 2 лет. При стандартном коэффициенте ускорения равном 30, вам предстоит провести в Нуаре от 45 до 60 лет игрового времени. Наверное, здесь мне опять полагалось бы испытать шок, но похоже, лимит сильных эмоций на сегодня был исчерпан. Не знаю почему. Возможно, сам срок в 40 с лишним лет я воспринял как нечто абстрактное, или сказался длинный и богатый на впечатления день, или виртуальная пьянка с Юлией Игорем помогла расслабиться и более спокойно воспринять эту новость. Так или иначе, все, что я почувствовал, услышав слова умника, это досада и раздражение. Неприятно, но не смертельно. Переживем. Только вот приподнятое настроение, оставшееся после общения с читой Авдеевых, испарилось. Понятно. Что ж, вопросов больше не имею, с предложенной компенсацией согласен. Где расписаться? Расписываться не надо. Хватит устного согласия, мы все фиксируем. Да, у нас есть к вам просьба. Пожалуйста, держите в тайне обстоятельства, приведшие к такому необычному началу игры. Раз у вас больше нет вопросов, вам пора в игру. Выход здесь. С этими словами умник показал мне на дверь. Стоп, я вспомнил еще об одной важной вещи и достал из инвентаря пистолеты. Хромированное оружие выглядит очень круто в кино, но оно блестит, а блеск демаскирует. Можно изменить покрытие, воронение или фосфатирование вполне подойдет. Умник кивнул, и пистолеты в моих руках мгновенно утратили блеск, став темно-серыми. Так лучше, оружие отправилось обратно в инвентарь. Вот теперь я готов, дверь, которую пару часов назад я счел нарисованной, открылась. Шагнув за порог, я оказался в просторном больничном холле, обставленном в стиле ретро. Глава 4. Иван Сергеевич, что у вас с лицом? Вот это, супруга узнала, что мы не летим на Мальдивы, а вот это, она узнала, почему, а это она узнала, кто на Мальдивы полетит. Кот Баннермен, частный детектив. Передо мной стоял невысокий, худощавый субъект в расстегнутом сером плаще и такой же серой шляпе. Он быстро окинул меня с ног до головы цепким взглядом серых глаз. «Слишком много серого», — мелькнула у меня мысль. Плащ, шляпа, брюки, видневшиеся под плащом пиджак, галстук, рубашка — вся одежда детектива была выдержана в серой цветовой гамме. Из-за этого даже его лицо казалось серым. «Полагаю, змей, это вы?» «Да, а вы, как я понимаю, гид по игре, которого мне обещала администрация, верно, можете называть меня просто Кот. Кстати, впервые слышу, чтобы администрация выдавала квест на сопровождение новичка в игре, да еще с такой шикарной наградой. Жаль, что одним из условий квеста было не задавать вопросов. Меня тоже просили не распространяться о, скажем так, не совсем обычных обстоятельствах, связанных с моим появлением в Нуаре. Секреты делают жизнь интереснее». Кот улыбнулся. «Змей, что вы скажете, если ознакомительную экскурсию по Ист-Харбору мы отложим на завтра? Уже вечер, а у меня квест один незакрытый остался, надо его сегодня закончить. Заодно и посмотрите, чем мы тут живем. Да я, в общем-то, никуда не тороплюсь. И предлагаю на ты, а то когда мне выкают, я преподов наших вспоминаю, и мне страшно становится». Договорились. Точка входа в игру и... Как рассказал Кот, респауна игроков находилась в больнице. Именно здесь оказываются игроки после смерти, а еще здесь лечат НПС, заболевших своими неписьями болезнями или получивших травмы. Пока мы шли к больничной парковке, кот просвещал меня о назначении серого трехэтажного здания, окруженного парком с редко посаженными деревьями, похожими на клёны и вязы. Идя за котом, я вертел головой, разглядывая окружающий пейзаж. Честно говоря, то, что я видел, производило довольно тягостное впечатление. Преобладание серых тонов в цветовой гамме давило на психику. Серые, светло-серые, темно-серые, серо-коричневые 5- и 7-этажные дома, серый асфальт. Даже деревья и трава казались серыми под пасмурным вечерним небом. Черный цвет металлической ограды вокруг больничного парка добавлял пейзажу похоронных тонов. Ожидаемо, небольшой автомобильчик кота тоже оказался серым. Словно выехавший из фильма вековой давности, он выделялся на сером асфальте только блестящими никелированными колпаками колес. Открыв дверь, кот оценивающе оглядел меня и сказал: «Садись сзади, впереди нам тесновато будет». Он оказался прав. Заняв заднее сиденье, я понял, что тесно будет мне одному. Когда мы выехали на оживленные улицы, преобладающий серый цвет начали разбавлять едущие в разных направлениях разноцветные смешные машинки и яркие витрины магазинов. По тротуарам сплошным потоком двигались люди, одетые в стиле середины прошлого века. Черно-серо-коричневую массу мужских костюмов, плащей и шляп тут и там разбавляли разноцветно одетые девушки и женщины, но все-таки в одежде преобладали темные цвета. Покинув заполненный людьми центр города, мы въехали на мрачноватые и малолюдные улицы спального района. По дороге я решил подробнее познакомиться с собой. «Статус открыть», — скомандовал я, как учил умник. Передо мной появилось окно с характеристиками и описанием персонажа. Со всякими силами и ловкостями я решил разобраться позже, а вот описание моего класса сильно заинтересовало. Громила. Премиальный класс, предоставляемый игрокам на особых условиях. Персонажи данного класса обладают рядом уникальных способностей и преимуществ. Громила – это крупный и очень сильный человек. Урон, наносимый им в ближнем бою, выше стандартного на 50%. За счет мощного телосложения, громила обладает повышенной сопротивляемостью к любому урону. Получаемый им урон снижен на 30%. Склонного к насилию громилу боятся. Его профессия – запугивать людей. Любое агрессивное взаимодействие с другим персонажем эффективнее на 50%. Выросший на опасных улицах неблагополучных районов, громила научился избавляться от врагов, даже не имея оружия. Персонаж класса громила – единственный, кто может убивать голыми руками. Будьте осторожны. Любой удар, нанесенный громилой потерявшему сознание персонажу, станет смертельным. Прочитав это все, я как-то даже загрустил. Больно уж у меня класс белый и пушистый. Причем ключевое слово здесь – больно, а белизну и пушистость можно игнорировать, как статистическую погрешность. Немного покрутившись между одинаковыми коробками многоквартирных кирпичных домов, кот заехал в один из дворов, заглушил двигатель и обернулся ко мне. «Приехали. Задание такое. В подвале этого дома», – он кивнул на здание, перед которым остановился, – завелся агрессивный бомж. «Наша задача – проверить, насколько он опасен. По результатам проверки либо убедить его перебраться в ночлежку, либо вызвать копов. Пошли, поглядишь, как раньше бомжи жили. Небось ни одного бездомного в жизни не видел?» «Бездомных я действительно не видел. Вот беженцев, сколько угодно. Но об этом я коту рассказывать не стану. Пока, во всяком случае». Пыльная бетонная лестница, ведущая в подвал, находилась снаружи здания и шла вдоль его стены. Спустившись по ней, мы оказались перед приоткрытой дверью подвала. Кот, вошедший первым, повозился возле входа, пытаясь нащупать выключатель, не нашел, ругнулся и достал фонарик. Щелкнул кнопкой. Узкий желтый луч скользнул по покрытому толстым слоем пыли полу, высвечивая не то ошметки тряпья, не то камушки, не то еще какие мелкие предметы. Пометался по подвалу, беспомощно растворяясь в темноте в десятке шагов от нас, и остановился, упершись в странное существо, припавшее к полу всего в паре метров справа от баннермена. «Вурдалак!» – ахнул детектив. Существо рыкнуло, прыгнуло на баннермена, повалило его на пол и начало наносить быстрые удары когтистыми лапами, стараясь попасть в голову, которую ошеломленный кот все же успел прикрыть руками. От ударов существа вокруг разлетались клочья ткани и капли крови. Я подскочил к дерущимся, обхватил тварь поперек живота, оторвал ее от кота и вышвырнул в дверной проем на лестницу, от всей души приложив спиной и затылком о ступени. Оглушенная падением тварь замерла. Не теряя времени, я оседлал ее, схватил левой рукой за жилистое, скользкое горло и начал молотить кулаком правой по лишенной растительности голове, стараясь не попасть по острым, выпирающим зубам. Тварь перестала дергаться после трех ударов. Я врезал ей еще пару раз для контроля и оглянулся. Баннермен уже поднялся и стоял, пошатываясь, с пистолетом в руках. Выглядел детектив жутковато. Лицо залито кровью из рваной раны на лбу, рукава изодраны в окровавленные лоскуты. Морда злая. «Змей, в сторону!» — хрипло скомандовал кот, поднимая руки с пистолетом на уровень груди. Я соскочил с твари и, не поворачиваясь к ней спиной, отступил на пару шагов. Баннермен трижды быстро спустил курок. Тело твари трижды дернулось от вошедших в него пуль. Кот опустил пистолет, достал из внутреннего кармана какой-то бутылек, откупорил и в три глотка выпил содержимое. «Спасибо», — поблагодарил он меня. «Сучий вурдалак, чуть на респ не отправил. А ты молоток, быстро его уработал. Знакомься, в общем, это вурдалак. В них перерождаются опустившиеся неписи. Бомжи, бичи всякие. Похрен на вурдалака, у тебя есть чем перевязаться? Не парься, я уже лечилку выпил. Сейчас все затянется». Я решил, что раз детектив так говорит, то за него можно не переживать, и решил рассмотреть, что же за тварь мы с ним завалили. Сложением вурдалак напоминал человека с непомерно длинными руками. Его пальцы заканчивались острыми когтями, голова была полностью лишена растительности, кончики ушей вытянуты вверх и заострены, нос плоский, челюсти, полные острых зубов, выступают вперед. Только сейчас я разглядел, что тварь одета в лохмотья, бывшие когда-то брюками и рубашкой. Не понял. Голос Баннермена, раздавшийся у меня из-за спины, был полон удивления. У меня отчет об убийстве вурдалака не пришел, но ведь вот он, дохлый, лежит. Три дырки в пузе, это 300 дамага, а у него хитпоинтов всяко не больше 150. Слушая детектива, я обратил внимание на мигавший на периферии поля зрения желтый конвертик системного сообщения. Открыв и прочитав его, я повернулся к коту. «Кот, это я его завалил. Послали нуба на мою голову». Кот картинно закатил глаза. «Змей, дружище, здесь невозможно убить кого-то голыми руками, только оглушить. Оружия у тебя нет. Нубам, вроде тебя, его не дают, чтобы вы сами себя не покалечили и на респ не отправили. У меня классовая способность – убивать без оружия, голыми руками». «Какая способность?» «Классовая». «Змей, обращаясь ко мне», кот заговорил мягким тоном, как с маленьким ребенком. «В Нуаре нет классовых способностей, и классов тоже нет. Характеристики есть, навыки есть. За цепочки квестов способности могут дать необычные, а классовых способностей и классов нет. Теперь есть. У меня класс сгромила, и я могу убивать без оружия. А во, откуда ж ты, такой уникальный, взялся на мою голову? Только не говори, что под тебя проект переписали». Баннермен смотрел на меня, недоверчиво прищурившись. Прежде чем ответить, я прикинул, что стоит ему говорить, а о чем лучше умолчать. Естественно, вспомнил при этом умника и не мог удержаться от понятной мне одному шутки. Отвечаю по пунктам. Во-первых, взялся я, как все, от папы с мамой, а во-вторых, проект под меня не переписывали, но, наверное, так правильно будет сказать, пропатчили. Ну и в-третьих, кот, ты не обижайся, но некоторые вопросы действительно лучше не задавать. Я отвечать откажусь, а тебе обидно будет. Выслушав ответ, кот пожал плечами и согласно кивнул, а потом спросил: «Слушай, а можешь мне системку переслать? Ну, сообщение об убийстве вурдалака? Похоже, до конца он мне так и не поверил». «Могу, наверное». Я несколько секунд потупил, разбираясь с интерфейсом, потом, благодаря подсказкам кота, все же переслал ему сообщение системы. Он читал сообщение, бормоча под нос: «Дебаф, урон, урон». «Ну ни хрена у него урон. Вы убили монстра, обычный вурдалак, и получаете награду. 500 опыта и 50 фунтов». Дочитав сообщение, он спросил: «Змей, а ты в курсе, что у тебя дамаг в рукопашной, как у мелкокалиберного пистолета?» «Благодаря тебе, в курсе». «Слушай, кот, я уже понял, что ты удивлен, но, может быть, мы не будем меня обсуждать на пороге подвала. И кстати, это вот что за штука? Пока мы прыгали с вурдалаком и вокруг него, я заметил на стене, со стороны лестницы, круглую черную коробочку, пыльную и перемазанную не то в краске, не то в звездке. Из коробочки торчал такой же черный и пыльный рычажок. Это выключатель». Кот протиснулся мимо меня, Щелкнул рычажком, и подвал осветился тусклым желтым светом редких ламп. Относительно небольшое помещение, в которое вел вход с улицы, было первым из анфилады таких же, идущих под всем зданием. Вдоль стены под потолком тянулись разнокалиберные трубы. «Пошли, осмотрим тут все». Он, детектив, кивнул на вурдалака, мог загрызть кого-нибудь. «Вероятность перерождения в такую же тварь – 50%. Тогда подожди минутку. После встречи с вурдалаком мне расхотелось ходить по этому подвалу без оружия. Пожалуй, мне теперь вообще без него будет неуютно». Я снял куртку и хотел было попросить кота подержать ее, но посмотрел на его перепачканные кровью руки и передумал. Осмотревшись, нашел криво вкрученный в стену шуруп и повесил куртку на него. «Инвентарь открыть». Поданная в полголоса команда развернула видимое только мне окно инвентаря. А дальше, глядя на кота, я почувствовал себя фокусником-садистом на дне рождения 5-летнего малыша. Когда я извлек из инвентаря кастеты и рассовал их по карманам куртки, брови детектива поползли вверх. Наплечная кобура на 2 пистолета заставила округлить глаза и тихо матюгнуться. Вид пары бранов в специальном исполнении привел в состояние, близкое к шоку. После всего увиденного великолепия ни нож, который я привесил на пояс, ни фонарь-дубинка, отправившийся туда же, в специальное крепление, удивить его не смогли. Пистолеты оказались незаряженными, и мне пришлось какое-то время возиться, потроша коробки с патронами и снаряжая магазины. Пока я этим занимался, кот отошел от шока и смотрел на меня обиженным взглядом. Кажется, он очень хотел спросить меня, какого хрена я полез в подвал без оружия, имея в своем распоряжении маленький арсенал. А еще ему было очень интересно, откуда он у меня, и кто я, черт возьми, такой. Опустошив инвентарь, зарядив пистолеты и рассовав все по своим местам, я облачился в куртку. Под изумленным взглядом баннермена достал из кармана кастет и надел на правую руку. В левую взял фонарь. Почему кастет? А труб здесь слишком много, и некоторые явно с горячей водой. Однажды, на очередном задержании подозреваемый додумался спрятаться за бойлером и начал оттуда по нам стрелять. Как он орал, когда бойлер взорвался от попадания и окатил его кипятком, я помню до сих пор. Потому и решил использовать огнестрел только в крайнем случае. Кот, постарайся здесь не стрелять, труп многовато. Баннермен нагляделся и согласно кивнул. Дальше все происходило достаточно скучно. Мы прошлись по всему подвалу, поочередно осматривая секции, на которые его делили несущие стены. Некоторые из них были завалены всяким хламом, который приходилось разгребать, чтобы убедиться в отсутствии под ним тел, спрятанных тварью. В процессе кот просвещал меня, кто такие вурдалаки и прочие монстры, обитающие в этом мире, и откуда они берутся. Дело, по его словам, обстояло так. Монстры в Нуаре делятся на 2 вида, антропоморфные и похожие на животных. Антропоморфные, кот перечислил несколько их видов, происходит от опустившихся НПС. Превращение в монстра, конечный этап деградации неписа, если он достаточно долго ведет образ жизни бездомного или бича-алкоголика. Вид монстра зависит от последнего места обитания неписа. В подвалах городских домов они превращаются в вурдалаков, на свалках, в грязевиков. Те, кого жизнь загнала в канализацию, становятся так называемыми ящерами малыми. Последние, самые опасные, потому что способны к созданию устойчивых сообществ и могут размножаться естественным путем. Иногда для размножения они похищают женщин, неигровых персонажей. Монстры превосходят по характеристикам любых НПС, поэтому борьбой с ними занимаются, как правило, игроки, выбравшие профессии охотников на монстров и частных детективов. Они же, при поддержке полиции, проводят профилактику обращений. Причем охотники делают упор на уничтожение уже обратившихся, а детективы – на профилактическую работу. И как проходит профилактика? Поинтересовался я, осматривая очередной закуток. Да морды бьем в воспитательных целях, или там, в ночлежке пристраиваем. По-разному, от этапа зависит. Если он просто бухает по-черному, бывает достаточно отпинать разок. Некоторым просто затрещины хватает, а кого-то несколько раз отметелить надо, чтобы в человеческий вид вернуть. А узнаете откуда? Что узнаем? Кто по кривой дорожке пошел? А в мэрии на доске объявлений задания висят. Вроде как жалобы от родных и соседей. Если вовремя успели, да правильно обработали, вернули обществу члена, а семье, родственника. Но иногда не успеваем. Тогда вот такое получается, как сегодня. Мля. Последнее высказывание относилось к трупу мужчины в синей спецовке. На него мы наткнулись в самом дальнем помещении подвала. Рядом лежала кожаная сумка на ремне, из которой торчал разводной ключ. Похоже, на вурдалака успел напороться местный сантехник. Мужчина лежал лицом вверх, глядя в потолок стеклянными глазами. На разорванном горле запеклась кровь. Других повреждений видно не было. Даже руки были целы. Похоже, он не успел ничего сделать для своей защиты. Долбанный натурализм, подумал я, глядя на окровавленный труп. Если бы не военный опыт, я бы тут весь подвал заблевал. Видишь, нарушил тишину кот. Он даже дернуться не успел, как тварь его порвала. В горло, как и в голову, двойной урон идет, а у вурдалака еще когти бонус дают. Ну и хар у него выше, и сила, и ловкость. Блин, все еще поверить не могу, что нуб в первый день монстра завалил. Ну, покойся с миром. Договорив, кот прицелился и выстрелил покойнику в голову. Чтобы не переродился, пояснил он, убитые вурдалаком. Помню, с вероятностью 50%, а ты хорошо держишься. Спокойно так, не первый труп видишь, не первый. Насмотрелся, пока служил. Спецназ, тяжелая пехота. Серьезно, пошли наверх, здесь больше искать нечего. Пошли. Глава 5. Дядя Гоша, что сегодня было? Я в курсе, ты же знаешь, где я работаю. Ну, так неинтересно. Все-то ты знаешь, не все, но многое. А о многом догадываюсь. Я даже догадываюсь, зачем ты мне звонишь. Кот, в какой воскресной школе ты нашел этого малыша? Бармен, крепкий черноволосый мужик лет 45-50, плеснул в стакан заказанный детективом скотч и теперь переводил недоуменный взгляд с меня на кота и обратно. Похоже, за всю свою карьеру он впервые слышал фразу «Мне что-нибудь безалкогольное, минералку, сок или что-то в этом роде». Кот тоже удивился, но не растерялся. Билли, этот малыш пару часов назад голыми руками оторвал голову вурдалаку, так что налей ему, что он просит, а то еще огорчится, заплачет и поломает тебе весь ресторан. Это правда? Бармен переменился в лице и напряженно ждал моего ответа. Нет, конечно, кот пошутил, я не собираюсь здесь ничего ломать, я про вурдалака. А, честно говоря, здесь он тоже преувеличил, не отрывал я ему голову. Просто забил насмерть. Передо мной на стойке появилась бутылка тоника и стакан. Пойдет? Вполне. Сколько с меня? За счет заведения, сэр. Я хотел было возразить, но кот предупреждающе сжал мне предплечье. Спасибо. Кот подхватил со стойки стакан, на два пальца заполненный янтарной жидкостью, кивком головы показал мне на столик и двинулся к нему. Я забрал свой тоник, стакан и последовал за детективом. Убило? Кот кивнул в сторону стойки. 2 года назад вурдалаки убили сына, ему 11 было, так что теперь у него в баре и минералка будет, и соки на выбор, если ты к нему заходить будешь. Это объясняло резкую перемену в поведении бармена. Цокая каблучками, к нашему столику подошла официантка в коротком черном платье и белом переднике. Положив на стол 2 меню в кожаных папках, она улыбнулась мне, недовольно покосилась на баннермена и пропела: «Джентльмены, добрый вечер. Сегодня для вас все за счет заведения». Причиной ее косого взгляда был внешний вид детектива. Он так и не удосужился переодеться и щеголял в разодранном и окровавленном плаще. Хорошо хоть, отмыл от крови руки и лицо. В заведение ресторан и бар Билла Каннингема мы отправились сразу после того, как баннермен сдал квест. Процесс сдачи был обставлен весьма забавно. Когда мы выбрались из подвала, кот достал из кармана свисток, сунул в рот и громко засвистел. Не прошло и минуты, как во двор вошли 2 НПС в синей форме, в фуражках и вооруженные револьверами и дубинками. На груди каждого из них блестела бляха. «Смотри, классические американские копы», — прокомментировал кот. «Ничего классического, если честно, я в них не увидел. Американский коп без брони, шлема и автомата, не смешите мои тапочки. Там таких не бывает». Заметив на моем лице сомнение, кот прошептал: «Да не современные, балда, я же говорю, классические». Ну, раз у него такие представления о классике. Я молча пожал плечами и не стал спорить. Полицейские спустились в подвал, через несколько минут вернулись, выдали коту какую-то бумажку и поблагодарили за сотрудничество. Довольный детектив заявил, что знает отличное место, где можно поужинать и обмыть знакомство. Услышав слово «ужин», я попытался вспомнить, когда ел в последний раз. Выходило, что давно, мало и понарошку, а чувство голода в виртуальной реальности ничем не отличалось от обычного. Вскоре мы уже входили в небольшой ресторанчик. Полистав меню, я подозвал официантку и сделал заказ, мысленно извинившись перед хозяином ресторана. По мере того, как симпатичная девушка по имени Кейт записывала, ее бровки поднимались все выше. «Вы что, правда все это съедите? Не сомневайтесь, у меня в планах еще и добавки попросить». Через полчаса я понял, что насчет добавки погорячился. Кормили у Билла Каннингема просто, но вкусно, и порции были солидные. Так что, умяв два солидных бифштекса, половину жареной курицы, две тарелки картофельного пюре, тарелку риса и миску салата, я почувствовал себя вполне счастливым и довольным жизнью. Кейт, детектив и несколько посетителей с интересом наблюдали за моей трапезой. Пара здоровых мужиков, ужинавших за соседним столиком, поглядывала на меня с искренним уважением. В процессе кот просветил меня, что питаться в Нуаре нужно регулярно. Недоедание и голод приводят к временному падению характеристик и навыков. Баннермен, также неплохо заправившийся, горел желанием начать среди меня просветительскую работу, но мне после обильного ужина невыносимо хотелось спать. Тут я вспомнил, что спать мне негде, и этот вопрос еще предстояло решить. «Кот, а как тут с жильем?» — задал я вопрос своему гиду. «Нормально, без крыши над головой не останешься. Сейчас пристроим тебя в мотель, а завтра поищем съемную квартиру по разумной цене. Мотель – единственный вариант?» «Нет, просто самый дешевый. Если не устраивает, можно подыскать что-нибудь поприличнее. Хоть в Элиот тебя заселим. Там, правда, номера по десятке за день, но оно того стоит. Самый шикарный отель в Ист-Харборе. Сияющие огнями, 30-этажное здание Элиота возвышалось над окружающими домами. Швейцар на входе посмотрел на нас, как хозяйка смотрит на неосторожного таракана, посмевшего показать усы на вылизанной до блеска кухне, но внутрь пропустил. Стоя посреди холла, залитого светом многочисленных хрустальных люстр, я чувствовал, что мы с котом абсолютно не вписываемся в этот роскошный интерьер. Я в своем прикиде громил и смотрелся, наверняка, не менее чуждо, чем Баннермен в окровавленных лохмотьях. Портье за стойкой, судя по неприязненному взгляду, считал так же, но я хотел спать, и на его мнение мне было плевать с высокой башни. Перед тем, как выдать мне ключ от номера, портье таки попытался выдавить из себя, что свободных мест в отеле нет. Не знаю, что ему помешало, вряд ли врожденная честность. Скорее, свою роль сыграл мой премиум статус. Во всяком случае, корежило его не по-детски. Кот, убедившись, что на ночь крышей над головой я обеспечен, пожелал мне спокойной ночи, пообещал быть как штык к 9 утра и удалился. А номер мне понравился. Двухкомнатные апартаменты, состоящие из спальни и гостиной, просторная ванная комната, ванна, в которой я мог поместиться раза 3. Я прикинул свои финансовые возможности и понял, что могу позволить себе жить здесь в течение почти 2 лет. Похоже, 10 тысяч местных фунтов – довольно крупная сумма. С мыслью, что надо выяснить, сколько стоят местные деньги, я наконец-то дополз до кровати, кое-как стянул с себя одежду, упал и отрубился. Глава 6. Полагаете, нужно будет еще несколько премиум-аккаунтов? Не думаю. Вряд ли они решат проводить время в Нуаре, но один точно понадобится. Окна моих апартаментов на 25 этаже Элиота выходили на восток, и из них открывался поистине шикарный вид. Солидная часть Ист-Харбора, уместившаяся между застроенным высотными зданиями центром и океаном, лежала передо мной, как на ладони. Дома в этой части города ничем не напоминали безликие кирпичные коробки спальных районов, подобных тому, где мы вчера побывали с котом. Невысокие, в пределах 3-4 этажей, даже сверху они отличались друг от друга. Глядя на них, я вспоминал старые районы европейских городов, пропитанные романтическим духом прошлого. Официант шустро накрывал в гостиной завтрак на 2 персоны. 20 минут назад звонил кот и сообщил, что будет раньше, чем планировалось, и он еще не завтракал. Намек я понял.